Глава 9. 17 февраля 2016 года. 23 часа 25 минут. Коттеджный поселок Тихое место. Московская область. Лес. Что-то там в лесу. Она бежала, не жалея босых стоп. Или ступней. Как правильно-то? Ладно, это потом. Она бежала, пока не споткнулась и не упала. Услышала рычание или рев, или вой. В общем, что-то она услышала и решила вернуться на дорогу, но дороги там, где она ожидала ее найти, не оказалось. Ольга вздохнула, прикрыла глаза и надавила сверху пальцами. Образ ускользал. Ей никак не удавалось почувствовать себя перепуганной босой девушкой, бегущей через незнакомый лес, полный кровожадных чудовищ. Ощущение ночного холода, ноющей боли в израненных ногах, притупленный страхом за свою жизнь. Запахи древесной коры, хвои, мокрой земли, скрип стволов и веток, шорох листьев, редкие вскрики ночных птиц. Все, что еще совсем недавно представало перед глазами так ярко, в пятимерном восприятии, сейчас казалось тусклым, чужим, неживым. Отняв руки от лица, она сохранила файл и закрыла крышку ноутбука, качая головой. Конечно, можно наплевать на отсутствие живых ощущений и писать по памяти и про крики ночных птиц, и про аромат хвои, смешанный с терпким запахом мокрой земли. Добавить привкус крови во рту от неосторожно прокушенной губы. А описание испытываемого ужаса оставить на этап редактуры. Ольга уже очень давно писала в условиях жестких сроков. А потому умела писать без вдохновения и без ощущения себя в теле героя или героини. Это сложнее и совсем не так весело, как когда пальцы едва поспевают за ощущениями, видениями и мыслями. Но читатели никогда не чувствуют разницу, потому что во время редактуры, даже просто авторской, все сглаживается. Но сегодня почему-то не хотелось себя насиловать, хотя дневная норма знаков и сейчас оставалась далека от выполнения. Книга, еще пару дней назад занимавшая все ее мысли, вдруг отошла в сторону, уступив голову совсем другим мыслям. Ольга скосила глаза на смартфон, лежащий рядом на столе, коснулась кнопки разблокировки экрана. «Рядом с вами одно чудовище. Найти». Быстрое движение пальцами, и уведомление исчезло с экрана. Ольга повернулась в кресле и едва не закричала, обнаружив за спиной постороннего человека. Кристина тоже испуганно вздрогнула, почти отпрыгнула на шаг назад. «Простите, я не хотела вас пугать», — быстро извинилась она, состроив виноватую рожицу. «Нет, ты извини». Ольга сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, успокаивая встрепенувшееся сердце. «Я не слышала, как ты вошла». «И как я вас звала, тоже не слышали?» — удивилась Кристина. Ольга попыталась припомнить, но внизу довольно громко работал телевизор. Этот непривычный фон она за несколько часов научилась игнорировать. Видимо, проигнорировала и зов Кристины. «Когда я работаю...» — отчего-то немного смущенно призналась Ольга. — Я почти не обращаю внимания на внешние раздражители. Кристина, понимающе кивнула, запуская ладони в задние карманы джинсов и выглядя при этом тоже немного неловко. «Зачем ты меня звала? Хочешь лечь спать?» Кристина мотнула головой. «Я просто хотела узнать, не освободились ли вы?» — тихо призналась она. «И не хотите ли посидеть со мной внизу? Мы могли бы как в воскресенье посмотреть что-нибудь... выпить по бокалу вина». Ольга на мгновение засомневалась. Она старалась не употреблять алкоголь чаще 2 раз в неделю, даже если речь шла о невинном бокале вина. И тратить 2 раза в первой половине недели казалось ей плохой идеей. Любые послабления легко могли сломать систему, а разрушение системы могло привести к полному жизненному коллапсу. Но в конце концов она решила, что ситуация складывалась необычная, а потому вполне заслуживала бокала вина. «Хорошо», – кивнула она, поднимаясь с кресла. «Надеюсь, твои родители не предъявят мне потом претензии за то, что я тебя спаиваю». «О, поверьте», – нервно рассмеялась Кристина, пока они шли к лестнице. «Мои родители в этом смысле дадут вам фору, причем оба. Мама давно не может уснуть, не выпив бокал вина, а папа предпочитает что покрепче». «Ну, что я могу сказать?» – вздохнула Ольга, обнимая Кристину за плечи. «Бизнес – дело нервное, стрессовое. И стресс порой влечет за собой не самые радужные последствия». «Книги писать разве проще?» — улыбнулась Кристина. Они уже спустились на первый этаж и замерли перед баром, выбирая бутылку на вечер. «Не проще», — согласилась Ольга и потянулась за бутылкой довольно легкого на вкус красного вина. «Но спокойнее. На тебя не давит ничего, кроме сроков. А соблюсти срок при правильном планировании и определенном уровне дисциплины не так сложно. Все зависит от тебя». «А на вас не давит страх, что новая книга никому не понравится?» «После почти сотни опубликованных романов?» — хмыкнула Ольга, доставая штопор и проворно извлекая из бутылки пробку. «Нет, мои книги людям нравятся. Не всем, но достаточному количеству, чтобы на мнение других я могла не обращать внимания. Всегда будут те, кому книга понравилась. Как всегда будут те, кому она не понравилась. Через какое-то время это становится обыденностью. Ты перестаешь это замечать. К тому же, когда написанная книга выходит в свет, я уже вовсю работаю над другой. Судьба предыдущей почти не трогает». Кристина поставила на высокий кухонный стол бокалы, и Ольга умелым движением налила в них практически равное количество вина, хотя специально не примерялась. «Ты что-нибудь будешь к вину?» – поинтересовалась она у Кристины. Для нее самой в это время суток допустимой еды не существовало. Там, кажется, оставался сыр и есть орешки. Кристина отмахнулась от предложения, заявив, что не голодна. Они переместились на диван к телевизору в зоне гостиной. Там шел какой-то невнятный отечественный сериал. Ольга их не различала, потому что во всех снимались преимущественно одни и те же актеры. Исключение составляли экранизации ее книг, некоторые из которых превращались в многосерийные телевизионные фильмы. А по другим уже года три снимали настоящий сериал. Их она всегда опознавала, потому что после выхода из любопытства смотрела каждую серию. «Что бы ты хотела посмотреть?» – спросила Ольга, переключая телевизор в другой режим и открывая онлайн-кинотеатр. «Что-нибудь смешное», – уверенно заявила Кристина. «Можно очень глупое, но очень смешное, чтобы даже намеков на страшное не было». «Понятно. Мои любимые фильмы отпадают», – усмехнулась Ольга, пытаясь перейти в раздел комедий. «Тогда выбирай ты, я в этом жанре не сильна». Она передала пульт Кристине, а когда снова повернулась к телевизору, ей показалось, что за окнами промелькнула какая-то тень, словно кто-то следил за ними, бегая по двору. Это было абсолютно невозможно, потому что Ольга твердо помнила, что заперла калитку на все замки, а забор вокруг участка тянулся очень высокий. И все же она встала с дивана, пока Кристина листала каталог, и как бы невзначай подошла к окну поправить шторы. Заодно выглянула во двор. Он хорошо освещался фонарями, особенно сейчас, когда снег отражал их свет. И спрятаться было практически негде. Садоводством Ольга не увлекалась, хотя парочка деревьев на участке все-таки росла. А еще на противоположной стороне стояла беседка барбекю, но это было довольно далеко. За ее спиной Кристина вдруг тихо охнула, и Ольга поспешно обернулась, чтобы выяснить, в чем дело. Забыв про пульт и телевизор, девушка сидела, вцепившись обеими руками в телефон, смотрела в его экран и тяжело дышала, отчаянно стараясь не заплакать. «В чем дело?» Вместо ответа Кристина дрожащей рукой повернула смартфон экраном к ней. С такого расстояния Ольга, конечно, ничего не могла прочитать, поэтому подошла ближе. «Рядом с вами 19 чудовищ. Найти?» «Сколько?» – нахмурилась Ольга и тут же достала из кармана свой смартфон. Иконка приложения, кнопка поиска. Радар крутился, как показалось, непривычно долго, пока, наконец, не появилась такая же надпись, как у Кристины. Резкий вскрик едва не заставил Ольгу выронить смартфон. Она снова посмотрела на Кристину, но та уже зажала себе рот рукой и смотрела на что-то за ее спиной в окне. Снова пришлось оборачиваться, и на этот раз Ольга чуть не закричала сама. За окном действительно кто-то был. Незнакомец в объемной куртке с надвинутым на лицо капюшоном. Он, лица Ольга не видела, но почти не сомневалась, что это мужчина, стоял у самого окна. Заметив, что они смотрят на него, незнакомец поднял руку и издевательски помахал им, а потом поднял другую руку, в которой держал смартфон, и направил его на них. «Он что, снимает нас?» – почему-то шепотом спросила Кристина. «Не знаю», – тоже едва слышно ответила Ольга. «Не паникуй, он не войдет. У меня антивандальные окна, они не бьются». «Да он и не пытается их разбить», – заметила Кристина. Голос ее дрожал, даже когда она говорила шепотом. «Это и пугает. Он снимает видео. Он знает, что с нами сейчас что-то произойдет». «Спокойно, спокойно», — уверенно повторила Ольга, но скорее себе, чем Кристине. «Надо где-то спрятаться и позвонить в полицию». Она говорила все это, но сама не могла пошевелиться, будучи не в силах отвести взгляд от мужчины за окном. Его спокойная уверенность в том, что ему есть что снимать, выводила из равновесия, парализовывала тело и волю. Почему он так уверен? Кто он? Что он знает? Это о нем говорила та блондинка? Что он задумал? Зачем ему это? «Что нам делать?» – пискнула рядом Кристина. Это привело Ольгу в чувство. Наверное, попади она в подобную ситуацию одна, так и стояла бы, пригвожденная к месту, словно попавший в свет приближающийся фар зверь. Но чувство ответственности за другого подстегнуло ее. Она схватила Кристину за руку и потащила на себя. «Идем». Они почти бегом выскочили в холл первого этажа. Ольга понимала, что второй этаж – это ловушка. Но из дома ее сейчас все равно ничто не убедило бы выйти. Поэтому первый этаж получался ничуть не меньшей ловушкой, ею стал весь дом. Но на втором этаже больной ублюдок в объемной куртке хотя бы не сможет их снимать. Однако стоило им ступить на первую ступеньку лестницы, как что-то словно схватило Ольгу, не давая подняться выше. Потянуло за свитер, за руки, за ноги, даже, кажется, за волосы, останавливая. Она замерла и подняла взгляд. На поворотной площадке воздух заметно дрожал. Такое бывает, когда смотришь поверх пламени. Вот только огня нигде не было, а дрожащего воздуха было много. Кристина тоже заметила феномен. Как по команде они подняли смартфоны, нажимая на кнопку «Найти» и запуская камеру. Существа были уже в доме. Чудовища, о которых говорила Кристина и которых сама Ольга смутно видела в ее дворе в лучах солнечного света. Штуки 4 толпились на площадке, из-за чего воздух и дрожал. Стоило посмотреть на них сквозь камеру, как силуэты встрепенулись, зашевелились, развернулись и начали медленно спускаться им навстречу. Рядом снова всхлипнули от страха. Ольга опустила смартфон, убрала его в карман и подтолкнула Кристину к маленькому коридорчику. На первом этаже было всего 2 помещения без окон в пол. Топочная и санузел. Но изнутри запирался только санузел. Туда Ольга и затолкала Кристину, закрыла за ними дверь и повернула замок. «Тихо!» – прошептала она одним дыханием, поскольку Кристина поскуливала от страха, и этот звук в тишине ванной казался оглушительным. Кристина снова зажала себе рот руками, отчего звук стал тише. Она отошла к самой дальней стене, прижалась к ней между душевой кабиной и унитазом. Ольга осталась у двери, прислушиваясь к тому, что происходит в доме. Там пока царила тишина, что позволило перевести дыхание и снова достать смартфон. Однако вызвать полицию оказалось невозможно. Индикатор в уголке экрана показывал отсутствие сети. Хотя обычно в поселке проблем с сотовой связью не возникало. «Что за черт?» – выдохнула Ольга. Она помахала смартфоном Кристине, одними губами спросила, есть прием. Та после паузы сообразила, что от нее хотят. Достала свой аппарат, потыкала в него. Спустя секунду на ее лице отразилось отчаяние. Она посмотрела на Ольгу и отрицательно помотала головой. Где-то за дверью что-то щелкнуло. Один раз, потом другой. Ольга с ужасом осознала, что это двойной поворот дверного замка. Одного, второго, потом, вопреки всем законам логики, прошуршала отъехавшая в сторону массивная щеколда. «Я сплю», — подумала Ольга. «Я задремала за работой, поэтому мне снится этот кошмар. Потому что так не бывает. Пожалуйста, пусть это будет сон». Она напряженно вслушивалась, с отчаянием поглядывая на экран смартфона в надежде, что сеть появится, но тот вел себя так, словно в нем вообще нет сим-карты. Наконец, казалось, целую вечность спустя, послышался звук открывающейся двери и шагов. Мозг в отчаянии пытался подумать, что делать, но, желая скрыться от преследователя, подглядывающего в окна, Ольга загнала их обеих туда, откуда не выбраться через окно. Оно здесь было, но крохотное. Просто для проветривания. В него могла пролезть разве что кошка. С каждой секундой сердце стучало все быстрее, и Ольге казалось, что она дышит слишком громко, что ее сейчас услышат. Когда ручка двери дернулась, сердце замерло и провалилось вниз. А Ольга отскочила подальше, пытаясь вспомнить, есть ли здесь что-нибудь, что может сойти за оружие. Этой ванной комнатой она не пользовалась, держала ее в основном для гостей и использовала больше как туалет, чтобы не бегать каждый раз на второй этаж. Здесь не было ничего, кроме мыла, полотенца и туалетной бумаги. И ёршика. Так себе оружие. Ручка тем временем дернулась еще раз. Ольга уже готова была потянуться за тем самым ёршиком, когда из-за двери прозвучал смутно знакомый голос. «Ольга? Кристина? Вы там? Это Владимир Дементьев из ИИН. Мы встречались вчера». Из груди вырвался вздох облегчения вместе с каким-то странным звуком, похожим на всхлип. Ольга щелкнула замком, дверь открылась, и в дверном проеме действительно показался вчерашний незваный гость Кристины. На этот раз Ольга была куда больше рада его видеть. Она даже испытала иррациональное желание кинуться ему на шею, но удержалась, ограничившись широкой улыбкой и совершенно несвойственной. 18 февраля 2016 года, 0 часов 30 минут, Шмитовский проезд, город Москва. Дементьев настоял на том, чтобы они обе поехали с ним и его другом, которого ни Ольга, ни Кристина раньше не видели. Ехать куда-то ночью с двумя незнакомыми мужчинами казалось не очень удачной идеей, но ни Дементьев, ни его друг не были похожи на парня в куртке. Тот имел более скромную комплекцию. Приложение продолжало показывать, что рядом почти два десятка монстров. Кристина пребывала на грани истерики. Сама Ольга до дрожи в руках боялась снова оказаться в ловушке. Поэтому уехать с двумя незнакомцами просто стало меньшим из двух зол. Будь Ольга чуть больше в себе, если бы ее не трясло так сильно после пережитого, она бы сообразила поехать на собственной машине. Но все произошло так быстро, что она не успела даже как следует задуматься. Эта светлая идея пришла ей в голову только тогда, когда она вместе с Кристиной сидела на заднем сиденье чужой машины. «Откуда вы взялись?» – спросила Ольга, когда они миновали лесную дорогу и выехали на шоссе. «Мы ехали к вам», – объяснил Дементьев, ловя ее взгляд в зеркале заднего вида. «Наше расследование показало, что вы обе в куда большей опасности, чем мы предполагали раньше». «И что это значит?» – хмуро уточнила Ольга. Она видела, как мужчины переглянулись, но они то ли не хотели объяснять, то ли точно не знали, как это сделать. Вместо ответа Дементьев задал встречный вопрос. «Почему вы прятались в ванной, а ваша калитка и дверь были открыты?» Ольге пришлось рассказать про парня в куртке за окном. «Наверное, он как-то вскрыл замок». Закончила она неуверенно, отчетливо вспоминая шорох, отъезжающий в сторону щеколды. Его она по-прежнему не могла себе объяснить. «Уверен, для него это не проблема», – проворчал второй мужчина, которого Дементьев представил Иваном Сидоровым. Видимо, он приходился родственником той блондинки, что оставила Кристине свою визитку. Скорее всего, братом. Но нельзя было исключать и мужа. На этом разговор закончился, не успев начаться. Оставалось только смотреть в окно, пытаясь понять, куда их везут. По крайней мере, дело не кончилось глухим лесом или пустынной промзоной, наоборот. Машина припарковалась в центральном районе рядом с престижным жилым комплексом. Дверь им открыл представительного вида мужчина, достаточно молодой и привлекательный, даже в это время суток одетый в брюки, рубашку и галстук. Он удивленно приподнял брови, обнаружив на пороге парочку лишних человек. «У нас еще гости?» – напряженно уточнил он. «Да», – легко отозвался Дементьев и представил их. «Ольга, она же Марина и Кристина. Девушки, это Константин Долгов. Любить не прошу, это нам и самим тяжело, но жаловать придется, поскольку это его квартира». «И я терпеть не могу, когда ее превращают в проходной двор», — с демонстративно натянутой улыбкой заметил Долгов, скрещивая руки на груди. «Кость, или мы временно их приютим, или к утру у нас будут еще два трупа», — серьезно заявил Дементьев, отчего Ольга непроизвольно вздрогнула. «Тебе какой вариант больше по вкусу?» Долгов прикрыл глаза, борясь с раздражением, и улыбнулся уже чуть более естественно. «Прошу, проходите на кухню». Он сделал широкий приглашающий жест. Ольга обняла напряженную и настороженную Кристину за плечи и подтолкнула в указанном направлении. На кухне сидел еще один мужчина, заметно старше двух других, но и его вид не вызвал у Ольги никакой тревоги. Кем бы ни были эти люди, они не походили на маньяков или преступников. Впрочем, в книгах самой Ольги самыми страшными злодеями часто оказывались самые милые люди. А потому она не спешила расслабляться. «Хотите чаю?» – учтиво предложил Долгов. «Я точно хочу», – заявил появившийся на кухне вслед за ними Иван. «И поесть». «Ты всегда хочешь есть», – проворчал Долгов. «Холодильник там». Он ткнул в соответствующий угол, давая понять, что искать пропитание Ивану предстоит самому, и занялся чайником. Странно, но эта маленькая сцена чуть-чуть разрядила обстановку. Ольга почувствовала себя немного увереннее. «Объясните, пожалуйста, что происходит?» – попросила она, когда на кухне появился и Дементьев. Почему-то он казался ей здесь главным. Тот бросил на нее задумчивый взгляд, как будто мысленно прикидывая, стоит ли ей что-то объяснять. Потом странно дернул головой, видимо, договорившись с внутренним голосом. Однако вместо объяснений ей протянул сложный лист бумаги мужчине постарше, имени которого она пока не знала. «Вот, полюбуйся», – предложил он. Мужчина настороженно раскрыл лист и, как показалось, Ольге едва заметно вздрогнул, увидев то, что на нем было изображено. Ольга изогнула шею, чтобы подсмотреть. Необычная пентаграмма в центре и замысловатые символы, расходящиеся от нее спиралью, вызвали волну мурашек по всему телу. Во что она влипла? «Что это?» – напряженно спросила Ольга. «Это ведь не какая-нибудь сатанинская пентаграмма. Они обычно вписаны в круг, а тут круг вписан в пятиконечную звезду». Мужчина поднял на нее неуверенный взгляд, потом перевел его на Дементьева. Тот едва заметно кивнул. Мужчина вздохнул и положил лист на стол, чтобы все желающие могли рассмотреть его содержимое. «Это печать темных ангелов». Ольге это не сказала ровным счетом ничего. Кристина тоже выглядела сбитой с толку, зато оживился Долгов. «Темных ангелов?» – переспросил он, подходя к столу с кучей чашек, ручки которых он насадил на пальцы, чтобы унести сразу 6. «Тех самых ваших приятелей?» Мужчина удостоил его тяжелым взглядом из-под лобья, но ничего не ответил. «Кто такие эти темные ангелы?» – осмелилась спросить Ольга. «Существа из другого мира, обладающие огромной сверхъестественной силой». Лаконично и исчерпывающе объяснил мужчина. «Можете считать их демонами, если вам это привычнее. Но это не совсем так. Через подобную печать они делятся своей силой с простыми смертными. Хотя этот вариант начертания довольно необычен». «Зачем им делиться силой с простыми смертными?» – не поняла Ольга. «А что необычного в этой печати?» – в свою очередь спросил Дементьев. «Я раньше не видел таких внутренних линий». Мужчина придвинул листок к себе, игнорируя вопрос Ольги и предпочитая ответить коллеге. «Помнишь, что означают вершины?» «Смутно», – признался Дементьев. «Что там? Про жизнь, смерть и власть?» «Да, а также любовь и богатство», – кивнул мужчина, ткнув в раскинутые руки звезды. «Точки пересечения звезды и вписанного в нее круга образуют два основания, две стороны силы ангела, свое и чужое. А для жизни и смерти эти точки означают начало и конец. Обычно внутренние линии соединяют между собой два основания. Например, тот некромант, при поимке которого мы познакомились, устанавливал благодаря печати свою власть над чужими по смерти и поднимал мертвых из могилы, превращал своих рабов». С каждым его словом Ольга все больше убеждалась, что спит. Должна спать, потому что взрослые и на вид адекватные мужчины не могут обсуждать подобное на полном серьезе. А вид у всех четверых был более чем серьезный. «Хорошо», – кивнул тем временем Дементьев, присматриваясь к рисунку. «А что ж здесь тогда не так? Линии и соединяют вершины, разве нет?» Ольга против воли тоже с интересом присмотрелась к пентаграмме. Действительно, три коротких линии или одна ломаная, как посмотреть, соединяли между собой точки пересечения в ножках звезды. И еще одна линия опускалась на них сверху. «Вот здесь не так», – догадалась Ольга, тыча пальцем в рисунок и эту опускающуюся сверху линию. Она заканчивалась не в точке пересечения звезды и круга, а упиралась в другую линию. Иван и Долгов посмотрели на нее с суеверным ужасом. Мужчина постарше, с одобрением. А Дементьев и вовсе с восхищением. «Все верно», – кивнул мужчина, снимая очки и потирая лоб. «Здесь соединены между собой начало жизни с ее концом, конец жизни с началом смерти и начало смерти с концом. А власть над другими упирается четко в середину этой ломаной линии». «И что это значит?» – спросил Дементьев. «Понятия не имею», – честно признался мужчина со вздохом, чем заметно огорчил остальных. «Нев, а это что?» – спросил Иван, чертя пальцем в воздухе круг и, вероятно, имея в виду спираль символов, окружающую пентаграмму. «Какое-то заклинание. Вы можете прочитать?» Мужчина, у которого оказалось весьма необычное имя, снова надел очки и посмотрел на символы. В понимании Ольги они и буквами-то не были. Но Нев кивнул. «Да, это заклинание на языке ангелов. Словесные формулы таких заклинаний трудно дословно перевести на наш язык. Но, думаю, я смогу прочесть и понять». Он придвинул лист бумаги ближе и принялся поворачивать его по кругу, читая строчки, бегущие по спирали. Пока он это делал, Долгов разлил по чашкам чай, а Иван натащил из холодильника разной еды. В основном то, что Ольга не ела никогда, особенно ночью. «Это тот самый призрачный файл, который вызывается в коде приложения, но который я не смог найти в ресурсах», – объяснил Иван, когда Нев снова отодвинул от себя лист и снял очки, на этот раз потирая переносицу. Ольга сказала бы, что он сильно нервничает, но пытается это скрыть. «Теперь понятно, почему приложение работает», – мрачно произнес Нев. «Им управляет не программный код, а заклинание и печать ангелов. Заклинание составлено так, что велит невидимому проявить себя. Оно же скрывает файл фотографию». «Потрясающе», – добавил он с нервным смешком. «Никогда бы не догадался так сделать. Мне бы даже в голову не пришло, что сфотографированная печать и текст заклинания могут работать в коде программы, но очевидно, это так». «Ясно. Значит, с приложением разобрались», – хмыкнул Иван. «Осталось понять, кто его сделал и зачем. А также, кто в конечном счете убивает? В сущности, получивший внимание к своей персоне или загадочный парень в куртке, обладающий магией ангелов? Полагаю, это и есть наш Гек. Но как он может быть связан с вами?» Иван в упор посмотрел на Кристину, которая тут же съежилась под его взглядом. «Я не знаю никакого Гека», – заверила она. «Точно?» Ваня не выглядел убежденным. «А похоже, что он имеет на вас какой-то зуб». «Вот это все?» Он ткнул пальцем в рисунок печати. «Очень серьезно. Кто-то очень сильно заморочился, пытаясь извести вас. Если вы пятеро не дали ему достаточно вескую причину, то как минимум должны были дать повод». «Но я правда не знаю никакого Гека», — с плаксивыми нотками в голосе повторила Кристина. «Мы никому ничего не делали». «Гек?» — переспросил Нев. «Как Чук и Гек?» «Вот и я так же сказал», — обрадовался Ваня, на мгновение забывая про допрос Кристины. «Только Сергей тебя не понял», — хмыкнул Дементьев. «Очевидно, его поколение про Чука и Гека ничего не знает. И вот вопрос. Даже 20-летний парень называет создателя приложения молодым парнишкой, то есть он как будто еще моложе его. Тогда почему Гек?» «От больной фантазии родителей никто не застрахован», — протянул Долгов. «Меня больше смущает, что какой-то молодой парнишка умеет пользоваться магией ангелов. Это странно. Жутко и странно». «Ольга, вы сказали, что видели его», — припомнил Дементьев. «Ну, вероятно, его, потому что кто еще мог проникнуть в ваш двор, чтобы понаблюдать за нападением потусторонних сущностей? Мы уже поняли, что он делает это каждый раз». «Он не просто наблюдает», — перебила Ольга. Голос ее прозвучал немного хрипло от волнения. «Он снимал видео телефоном». «Вероятно, как и в предыдущие два раза», — добавил Долгов. «Вы разглядели его», — продолжил свою мысль Дементьев. Ольга покачала головой. «Он был в такой объемной куртке и сильно надвинутым на лицо капюшоном, поэтому едва ли смогу сказать о нем что-то конкретное». «Хотя бы рост, комплекцию, что-нибудь». Он довольно высокий, но показался мне щупленьким. Ольга пожала плечами. Куртка, конечно, придавала объема, но мне показалось, что он весь такой... Она замялась, подбирая слова и почему-то вспоминая Олежку. Знаете, мальчики сейчас такими бывают, как будто их недокармливают, или они сами не доедают. «Мальчик, говорите», — повторил Нев задумчиво. Ольга улыбнулась. «Мне 45. Для меня все, кто моложе 30, мальчики». «Думаю, в этот раз вы близки к истине», — вздохнул Нев и обратился к Ивану. «Помните то расследование в Красном Яре, когда мы искали ваших пропавших друзей?» «Да. А это здесь при чем?» «Мальчика Егора. Внука местного колдуна, помните?» Иван кивнул, все больше хмурясь. «Случайно отчество его не знаете?» «Случайно знаю. Я ж тогда, когда расследовал махинации Дворжика, на каждую его жертву информацию искал. Егор Константинович он». «А фамилия его Головин», — подытожил Нев с таким видом, словно это все объясняло. Ивану, судя по проблеску понимания в его глазах, действительно объяснило. Но только ему, потому что остальные, включая Ольгу, продолжали смотреть на него вопросительно. «Он такой же гек, как я, Нев», — милостиво добавил тот. «Головин Егор Константинович. Гек. Думаю, он повторил это за мной». «Нев, это что, ваша... фио?» — недоверчиво уточнила Ольга. «Да, меня зовут Нуриддинов Евстахий Вилорьевич. Когда я впервые в жизни регистрировался на форуме в интернете, там требовался никнейм. Мне хватило фантазии только на то, чтобы назваться по первым буквам фамилии, имени и отчества. Потом я стал называться так везде. Со временем друзья, с которыми я познакомился на одном из этих форумов, стали называть меня так и в жизни. Прижилось прозвище». «Нев, это не может быть Егор», — возразил Ваня. «Молитвами нашего замечательного шефа его сгробастало небезызвестное вам ЗАО». «Не было у нас такого», — меланхолично отозвался Долгов. «В смысле не было?» — удивился Ваня. «Я сам проверял. Парнишка исчез через некоторое время после того, как мы оттуда уехали. Как в свое время исчезла Марина из Питера. Как была похищена Карина». «Марина из Питера была», — кивнул Долгов. «И Карина была. А вот Егора из Красного Яра не было, я бы запомнил». «Может быть, он просто через тебя не проходил?» — предположил Дементьев. «Такого быть не может», — отрезал Долгов. «Все люди со способностями проходили через мою медслужбу и меня лично. Для того меня и держали, смею вам напомнить. Головина Егора Константиновича не было». «Может, ты забыл?» — фыркнул Ваня. «Сколько их через тебя прошло?» Долгов помрачнел. Ольга это заметила. Он опустил взгляд, кадык на шее нервно дернулся, но голос прозвучал ровно. «Много. И я помню каждого. В лицо и по имени». В кухне на несколько секунд повисла мертвая тишина. Иван косился на Долгова. Нев и Дементьев обменялись выразительными взглядами. Кристина молча хлопала глазами и даже дышать старалась потише, чтобы к ней снова не пристали с неприятными расспросами. Ольга наблюдала одновременно за всеми, пытаясь унять больную фантазию, которая уже складывала все обрывочные фразы и многозначительные взгляды в единый сюжет для новой книги. «Хорошо», — подытожил Иван через какое-то время. «Предположим, парнишка тот сбежал сам. Но Нев, почему вы думаете, что это он? Ему тогда лет 13 было. Сейчас максимум 16. Да он наверняка бродяжничает где-то недалеко от родного поселка, если вообще еще жив». «Вы недооцениваете его, Иван», — строго заметил Нев. «Потому что не понимаете той силы, которой он владеет. Владеет не как я, а от рождения. Еще 3 года назад он предупредил меня, что претендует на позицию избранника. Еще тогда, понимаете, он уже знал об этом больше, чем я». «Но вы уверены, что он мог добраться до Москвы и все это организовать?» — продолжал сомневаться Дементьев. Нев снова нервно снял очки, Тут же их надел, неловко поёрзал на месте, вздохнул, вытащил из кармана пиджака сложенный в несколько раз тетрадный лист и выпалил, расправляя его на столе. «Думаю, да, потому что я уже полгода время от времени получаю сообщения без подписи. Их кидают в мой почтовый ящик, а первые вовсе принесли в наш офис. Это я достал из своего почтового ящика в понедельник, перед тем, как сесть в Сапсан». «Ты правда думаешь, что ты лучше меня?» – прочитал вслух Дементьев. «Но это ничего не доказывает. Кто угодно может слать подобные записки. Мы даже не можем быть уверены, что записка связана с нашим расследованием». «Не слишком ли много совпадений?» – неожиданно поддержал теорию Невы Иван. «Не думаю, что людей, владеющих малоизвестной магией, так уж много. И еще меньше тех, с кем я знаком», – добавил Нев. «По сути, только Егор и тот питерский некромант. Но он мертв». «У меня один вопрос. Лиля знает?» Сурово поинтересовался Иван, отчего Ольга сделала вывод, что он все-таки ее брат. А Нев, судя по всему, тоже приходился ей кем-то близким. Он с виноватым видом покачал головой. «Я собирался ей сказать, но так и не собрался». «Интересно, почему?» Дементьев выглядел и удивленным, и раздосадованным. «Почему ты никому из нас не сказал, что магически одаренный подросток решил поиграть с тобой? Черт!» Вдруг прорычал Дементьев, закрывая лицо руками. «До сих пор странно говорить о подобном». «О, ну слава богу, оказывается, ни одной мне странно», не удержался от комментария Ольга. Мужчины на мгновение удивленно посмотрели на нее, словно успели забыть об их с Кристиной присутствии. Ольга махнула руками, как бы говоря: «Продолжайте, продолжайте». «Я не знаю», – вздохнул Нев, снова снимая очки и кладя их рядом с собой на стол. «Письма приходят редко. Было одно в день открытия ИИН. Потом, через месяц, я нашел второе в почтовом ящике. На 2 месяца все стихло. Потом он напомнил о себе снова. Но ничего не происходило, понимаете? Казалось, он просто дразнит меня, пытается вывести из равновесия. Потом я получил от него новогоднюю открытку. И вот теперь это». «Похоже, мальчик видит в вас фигуру отца», – заметил вдруг Долгов. «Ну или в нашем случае скорее деда. Я так понял, именно его дед был колдуном. Вероятно, через вас он ищет его одобрение». «Да в гробу он видел мое одобрение», – неожиданно резко отозвался Нев. «Иначе не убивал бы людей». «Хорошо. А зачем еще он это делает, если это не какое-то магическое противостояние с тобой ради признания?» Задался вопросом Дементьев. Нев поднял взгляд, обвел им присутствующих. Как любой человек, постоянно носящий очки, без них он выглядел непривычно и немного беззащитно. Но, как убедилась Ольга, это впечатление развеивалось, стоило ему посмотреть прямо на человека. «Потому что может». Наконец, тихо объяснил он. «Потому что он 16-летний парень, обладающий мощной, смертоносной силой, от которой даже у меня кружилась голова. Но мне хватило опыта и знаний, чтобы заранее оценить возможные последствия применения силы ради собственного удовольствия. А у него их нет. Ему просто весело. Прикольно, как это называется». «Я все равно не понимаю, почему здесь?» Подал голос Долгов. «Раз в Питере он сам приносил вам записки, то ему было логичнее устроить то же самое. Там какая разница? Зачем ехать в Москву?» «Может быть, дело все-таки и в жертвах в том числе?» Ваня снова посмотрел на Кристину. «Я уже сказала, мы не знаем этого парня», – упрямо повторила та. «Думаю, это действительно так». Согласно кивнул Нев. «Ребята попали под раздачу случайно. Михаил неосознанно втянул их в эту историю, пройдя по ссылке. Мог быть кто-то другой. Почему в Москве, не знаю». «Почему он делает это здесь, не так важно?» – отмахнулся Дементьев. «Найдем его, спросим. Весь вопрос в том, как нам его найти». «Мы не сможем его найти», – покачал головой Нев. «Когда он захочет, он сам нас найдет, потому что мы на виду. А мы его найти не сможем». «Даже с помощью вашей магии?» – уточнил Долгов. «Особенно с помощью моей магии». «Ладно», не стал спорить Дементьев. «Тогда мы должны его остановить. Испортить ему прикол. Не дать убить Кристину и Ольгу. Прогнать потусторонние сущности, которые их преследуют. Кстати, чему вообще они их преследуют?» «Потому что они на них смотрели», — предположил Нев. «Это как погладить бродячую собаку. Уделишь ей минуту внимания, потом не отвяжется». «Но что-то ведь можно сделать», — пискнула Кристина. «Как-то их прогнать?» Нев пожал плечами и сокрушенно покачал головой. «Нужно подумать. Сейчас я уже почти не соображаю». «Нам всем нужен отдых», — согласился с ним Долгов. «Утро вечера. Как известно, нашим внезапным гостем я так и быть уступлю диван. Но за это заберу твою надувную кровать». Последняя фраза со смешком была адресована Дементьеву. Но тот никак не отреагировал. Нев молча встал и направился к выходу из кухни. Но вопрос Кристины его остановил. «А эти чудовища не придут за нами сюда? Как они пришли в дом тети Оли?» «Нет», — заверил Нев. «Это место защищено. Вам не о чем волноваться». «Защищено?» – переспросила Ольга. Она никак не могла отделаться от ощущения, что все-таки спит и видит чертовски реальный сон. «Как именно?» У Нева вырвался странный смешок. Он обернулся и развел руками. «Моей магией, конечно». И с этими словами он, наконец, вышел. «Ага, ну да», – пробормотала Ольга. «Как я сама не догадалась». «Вы скоро привыкнете к этому», — улыбнулся Иван. «Нужно немного времени». Однако Ольга была совсем не уверена, что хочет к подобному привыкать. 18 февраля 2016 года. 2:05. Мариинский бульвар, город Москва. Как многие любят пятницу, так Олежка обожал среду. По крайней мере, в этом учебном году. Четверг в его расписании значился днем курсового проектирования, а потому фактически был выходным. Именно поэтому Олежка старался по возможности освобождать вечер среды от поездок к Марине Врановой. Нет, он прекрасно знал, что на самом деле ее зовут Ольга Воронцова, но предпочитал называть Мариной, потому что сначала познакомился с ней как с писательницей, а уже потом как с человеком. Он искренне считал, что с подработкой ему несказанно повезло. Кто еще мог похвастаться тем, что работает на знаменитость со свободным графиком и за неплохие деньги? Конечно, иногда друзья подтрунивали над ним, намекая, что ассистент, бегающий с химчисткой и закупающий продукты – это девчачья работа. Но это наверняка от зависти. Олежка свято верил, что работа не делится на мужскую и женскую. Она бывает легкой и тяжелой, любимой и ненавистной, хорошо оплачиваемой и нет. Вот и все деления. Помощь по хозяйству Марине Врановой попадала в категорию легких, приятных денег, а потому оценивалась им очень высоко. Порой он всерьез раздумывал над тем, чтобы остаться при Марине после окончания учебы, а в освободившееся время заняться каким-нибудь фрилансом. Или, может быть, Марина посоветует его паре коллег, или сама нагрузит побольше, да поднимет оплату. Перспектива сесть в офисе на 5 дней в неделю жестким графиком – наводила на Олежку тоску. Но пока об офисе думать было рано. День во всех смыслах удался. Ехать за город не пришлось, пары пролетели быстро. Они всегда пролетали быстро, если незаметно вставить в ухо наушник и включить аудиокнигу. Кто-то предпочитал слушать музыку, а Олежка – книжные новинки. Может быть, однажды он тоже станет писателем? А что? Связи в издательстве у него, считай, есть? И Марина наверняка не откажется прочитать его первую нетленку и дать несколько советов. Вечер с фильмом и Катюхой прошел как по маслу. Грех было жаловаться. Девушка ему очень нравилась. Красивая, веселая, легкая. Она не выносила мозг, как любили многие ее сверстницы. Не была клинической идиоткой, но и не играла в самую умную. Проводить с ней время было сплошным удовольствием. Но Олежка точно знал, что однажды они расстанутся без каких-либо сожалений с обеих сторон. Сейчас, когда кино, ужин в забегаловке с псевдо-японской кухней и бурный секс остались позади, Олежка расслабленно полусидел, полулежал на диване со смартфоном в одной руке и сигаретой в другой. Вставать рано утром не предстояло. Катя давным-давно уехала домой, а скромная однокомнатная квартира уже с полгода была в полном его распоряжении. С тех пор, как родителям досталось по наследству квартира побольше и поцентральнее, В общем, не жизнь, а малина. Не вечер, а сказка. Ничего особо интересного в интернете не происходило. Олежка вяло листал новостные ленты, читал статьи, на которые его выбрасывали ссылки. И в целом, скорее, просто ленился. Большую часть времени он даже не задумывался о том, что читает и зачем, на какую ссылку тыкает и куда она его приводит. Пока очередная не открыла видео, привлекшее его внимание. Начальные титры обещали невероятное зрелище, которое изменит его восприятие мира. Дальше шла приписка, что впереди реальная съемка без всякого монтажа и спецэффектов. Олежка только хмыкнул, криво усмехнувшись, но смотреть продолжил. После титров включилась любительская запись, сделанная на смартфон. Ярко освещенный двор. Парень, его пересекающий, вдруг начинает оглядываться, потом останавливается, на что-то смотрит сквозь темноту. Олежка задушил сигарету в пепельнице и чуть сполз, меняя позу на более удобную и более лежачую. К чему ведет видео, пока было непонятно, но выключить не хотелось. Парень в кадре тем временем проявлял все больше беспокойства. Начал метаться, озираться, даже что-то выкрикивать. Он достал смартфон и взял его так, словно тоже пытался что-то снимать. Олежка против воли нахмурился. В голове шевельнулось смутное воспоминание, а парень на видео продолжал сходить с ума от ужаса в совершенно пустом дворе. Запись внезапно прервалась, и на черном экране появилась надпись «А вот что там происходило на самом деле». Видео началось сначала. Первое мгновение показалось, что без изменений – но вскоре Олежка заметил, что вокруг парня собираются бесформенные тени. Теперь стало понятно, что оглядывался он на них и снимал тоже их. Тени постепенно окружали его, с каждой секундой усиливая панику и метание. Теперь Олежка, наоборот, сел, поднес смартфон ближе к глазам, напряженно вглядываясь в изображение. «Фига себе!» – пробормотал он, дивясь тому, как хорошо наложены призрачные фигуры. «Просто чистый Голливуд, не прикопаешься». Выглядело все до того естественно, что казалось настоящим. Запись обрывалась в том же месте, а следующий титр сообщал, что это не единичный случай. Дальше начиналась новая запись, сделанная уже в другом месте. Еще один парень тоже сначала шел себе и шел, потом начинал метаться, доставал смартфон. На абсолютно пустынной дороге он вдруг смотрел почти в самую камеру и звал на помощь. Тоже так натурально, что пробирал дрожь. И снова титр обещал показать, что происходило на самом деле, и запись повторялась, но на этот раз герои обступали уже немного другие фигуры. Однако выглядели они ничуть не менее реалистично и оттого жутко. Запись опять оборвалась на полуслове. Началась еще одна. На этот раз снимали через окно и тюль, но все равно в кадре были видны две испуганные женщины. Точнее, одна еще совсем девчонка, а вторая... «Да ладно!» – выдохнула Олежка, улыбаясь. «Марина?» Он очень хорошо знал эту женщину. И гостиную в ее доме. Сам был там еще вчера. Марина очень натурально изображала испуг. Потом хватала за руку девушку, сидевшую до этого на диване, и обе они устремлялись прочь из комнаты. Дальше видно было плохо, потому что действие происходило в холле. Видимость через дверь гостиной была ограничена. Но Олежка смог разобрать, как сначала Марина и девушка собирались подняться по лестнице, потом замешкались и мгновение спустя кинулись в другом направлении. Запись обрывалась и началась сначала. Теперь стало видно все то время, что Марина и ее гости находились в гостиной. Рядом с ними стояли полупрозрачные фигуры с человеческими очертаниями и даже неким подобием лиц, но с пустотой на месте глаз. И снова все выглядело так реально, так естественно, словно действительно обошлось без спецэффектов. Ощущение реальности происходящего усиливалось тем, что призрачные фигуры каждый раз выглядели по-разному, и тем, что последнюю участницу видео Олежка знал лично. «Как они это видят?» – гласил новый титр на экране. И тут же его сменил новый. Крупными буквами на экране появилось название «Чудовищ.нет». Следом из темноты выплыла приписка «Приложение, которое изменит твое восприятие мира». И снова смена надписи «Скачай и узнай, кто в комнате рядом с тобой». Надписи исчезли, уступая место изображению пустой гостиной Марины Врановой. «Ну, как пустой?» В ней не было ни девушки, ни самой Марины, но полупрозрачные безглазые фигуры продолжали неподвижно стоять на местах. Олежка вздрогнул и едва не выронил смартфон, когда одно из них вдруг появилось у окна и заглянуло в камеру, на чем ролик благополучно закончился. «Бомбически!» – выдохнула Олежка, пытаясь унять сердцебиение. Пальцы сами собой открыли мессенджер, скопировали ссылку и кинули в чат с Мариной. Он не боялся разбудить ее посреди ночи, точно зная, что перед сном она переводит телефон в режим «не беспокоить», позволяющий издавать звуки и вибрации только будильнику. «Так вот о чем вы говорили. Феерично, браво, крутое промо. А когда можно будет почитать? Или это сразу будет фильм?» Олежка щедро приправил сообщение смайлами, восторженными, просящими, растерянными. Отправив его, он тут же снова перешел в окошко с видео и ткнул на ссылку в описании. Приложение скачалось в секунды, само установилось и предложило провести поиск. Радар покрутился, и вылезло сообщение: «Рядом с вами нет чудовищ». Олежка нахмурился и запустил поиск еще раз. И еще. Тот же результат. «Обламинго», — пробормотал он. Какое-то время он читал комментарии под видео, добавил свой с теорией, что это промо либо новой книги Врановой, либо фильма по ее сценарию. Он не был уверен, что Марина пишет сценарии, но очень уж крутая графика присутствовала в роликах. На такое могла разориться только киностудия. Он запостил ссылку на видео на своей странице в паре соцсетей, скинул его паре десятков друзей и приятелей, в том числе, конечно, Катюхе. Получил в ответ 3 гневных смайла от тех, кто как раз пытался уснуть и не мог. Время близилось к 3 часам ночи. Глаза, наконец, начали слипаться. Отложив телефон, Олежка встал с дивана, чтобы пойти в ванную. Почистить зубы и умыться – это святое, так он считал. В его мире не было места испорченным зубам и прыщам. Душ тоже не мешало бы принять, но было уже лень. Он едва успел сделать шаг, как смартфон призывно пиликнул. Уведомления приходили постоянно, чаще всего ничего срочного, но привычка заставила потянуться за гаджетом, который он и так почти не упускал из рук. На экране светилось уведомление от чудовищ.нет. «Рядом с вами одно чудовище. Найти?» Олежка знал, что это рекламный трюк, но когда жал на кнопку, все равно почувствовал, как по спине пробежал холодок.